Глава 29. Кажется, вот сейчас мы и проверим, насколько искренними были ее утренние обещания. Нет, я совсем не против, если вредный блондин переключится на нее. Просто интересно, сделает ли она хоть для приличия усилия над собой? Спросит ли разрешение? Не начнет ли откровенно его соблазнять, пока думает, что он мой парень? Да и вообще, она так хотела заняться шефом, что аж в мой телефон залезла. И вот шеф в ее распоряжении. Изменит ли это что-нибудь? «Алиса, что ты тут делаешь?» Я помахала рукой перед ее носом. Эйс остановился рядом, с любопытством глядя на подругу. «Что?» — слабо переспросила она, с трудом фокусируя взгляд на мне. «Ненадолго». Он все равно безудержно сползал на Эйза. «Злата?» «Угу, она самая. Ты меня ждешь? Или решила на прогулку выйти, свежим воздухом подышать? В этом случае должна заметить, что место не очень удачное. Лучше в парк иди через дорогу. Эйз, тебе не тяжело?» Блондин с недоумением глянул на меня, будто не сразу понял, о чем речь. Увесистые пакеты в руках он будто даже не замечал, хотя мог ведь на землю их поставить. «Опять беспокоишься за меня, конфетка?» По-своему истолковав вопрос, широко улыбнулся он. Алиса сделала стойку. Обращение «конфетка» окончательно дало ей понять, как именно ко мне относится парень. «Как там у вас с шефом?» Я решила поторопить мыслительный процесс подруги и заодно напомнить ей о вожделенной, по крайней мере, до этого момента, жертве. «С шефом?» — вяло переспросила она. Очевидно, обольщение Олега Владимировича уже не очень ее интересовало. Да и вообще ей не хотелось давать понять блондину, что у нее кто-то есть. «Нормально. Точнее, ничего у нас пока нет. И не будет. Я собираюсь встретиться с ним исключительно ради мести. Он ведь тебя обидел?» «Так он тебя обидел?» Внезапно рявкнул Эйс. «Так и знал, что не стоило просто так отпускать этого жухлиса. У него же на лице все написано». «Именно», — приободрилась Алиса, хотя на мгновение на ее лице мелькнула тень непонимания от незнакомого ругательства. «Поэтому я и решила отомстить ему за подругу, а об отношениях и речи не идет». «И что он сделал?» — не слушая ее, напирал блондин. «Грязно приставал, распускал руки, принуждал к близости. Я его убью!» Алиса восторженно ахнула. «Тихо!» — прикрикнула я. «Ничего такого не было. История совершенно неинтересная. Я долгое время была влюблена в шефа, и он, как видно, знал об этом. Может, даже давно знал. Если так вспомнить, то мне неоднократно поручали какую-то работу, которая не имеет отношения к непосредственным обязанностям. Вообще, я частенько оставалась после рабочего дня, чтобы ее доделать. Да, отвлеклась. Ну, в общем, в последний раз он перешел границы, и это заставило меня прозреть. Предложенная им работа требовало много сил, нервов и времени, поэтому Олег Владимирович пригласил меня в кафе, из-за чего я решила, что это свидание и...» «Это еще хуже!» — ледяным голосом прервал меня блондин. По мере повествования его лицо становилось все более злым. Правда, поймав мой выразительный взгляд, исправился. «Ну, может, не хуже, чем принуждение к близости, но где-то на одном уровне. Он посмел играть с твоими чувствами. Воспользовался тем, что ты была открытой и беззащитной рядом с ним. Ух, да я за это с него кожу сдеру сантиметр за сантиметром!» Почему-то на мгновение мне стало жутко, хотя парень явно переигрывал. Алиса же, наоборот, пришла в полнейший восторг. Она выглядела будто пьяная, не сводя с Эйза взгляда и непрерывно улыбаясь. Правда, в открытую атаку еще не шла. Скорее всего, угрозы были пустыми, однако я все же решила на всякий случай расставить все по местам. Не надо сдирать с него кожу. Он мне ничего не обещал. Это я сама позволяла себе обманываться, хотя в глубине души, наверное, всегда понимала, что к чему. Наоборот, я очень рада, что так все получилось. Иначе до сих пор носилась бы со своей влюбленностью. Да и личных границ шеф не переходил. Всегда оставлял возможность отказаться от работы. Не приставал, руки не распускал. Я благоразумно умолчала о том случае, когда его зацепило розовым порошком. Так что все в прошлом. Можно сказать, что шеф оказал мне большую услугу, чуть приоткрыв свое истинное лицо. Я и мстить бы ему ни за что не стала, но он сам потребовал познакомить его с Алисой. Блондин промолчал, упрямо дернув подбородком. Аргументы явно не показались ему убедительными. Блин, теперь еще и с этим разбираться. Если сегодня ночью не удастся от него отделаться, в следующий раз при виде шефа он может сделать что-нибудь крайне неразумное. «Дома поговорим», — строго сказала я. «Алиса, ты ведь не просто так пришла?» «Да, я хотела лично убедиться, что ты действительно не против моей встречи с Олегом, ведь если тебе хоть немного неприятно, я тут же ее отменю. Наверное, так даже будет правильно, ведь вы с Лерой изначально мне говорили, что идея плохая». Теперь она словно сама искала повод отказаться от свидания. Да уж, я была права. Как только появился Эйс, шеф стал совсем неинтересен Алисе. «Как хочешь, мне все равно. Что-то еще?» Она заколебалась, явно ища повод продлить общение. На лице отражалась нешуточная внутренняя борьба. В этот момент Эйс вдруг сказал: «Конфетка, я ненадолго отлучусь. Нужно перекинуться парой слов со старым приятелем. Вернусь быстро, не успеешь соскучиться». Я удивленно обернулась к нему и вдруг заметила, что из-за угла выглядывает знакомая темноглазая девочка в розовом ободке. Встретившись со мной взглядом, она загадочно улыбнулась и исчезла. Так и не дождавшись ответа, блондин целенаправленно зашагал к этому самому углу. Пакеты при этом из рук так и не выпустил. Сомнений не было. Он направлялся именно к девочке. Хотя теперь, конечно, я не сомневалась, что облик ребенка был всего лишь видимостью. Поразмышлять об этом мне не дали. Следом броситься тоже. Едва только Эйс скрылся за домом, Алиса чуть ли не за грудки меня схватила и зашипела: «Злата, кто это? У тебя есть парень? Да еще такой! С каких пор? Чего ж ты нам с Леркой тогда про шефа вчера втирала?» «Во-первых, перестань меня трясти. Во-вторых, моя личная жизнь никого не касается. Ты тоже о своих кавалерах мне не докладываешь. В-третьих, Эйс приезжий, так что, скорее всего, он скоро уедет обратно в свой город. А пока не уехал, он помогает мне с одним делом. Взамен я предоставляю ему жилье. И хоть он подбивает ко мне клинья, но это совсем не значит, что я отвечу ему взаимностью». «Ах, он не твой парень?» Неприкрыто обрадовалась она, но тут же исправилась, наткнувшись на мой выразительный взгляд. «Ну, в смысле, тебе он нравится? Ты планируешь переводить отношения на другой уровень?» «Ни в коем случае», — мысленно ответила я, но вслух сказала другое: «А если да?» Наши глаза встретились. Как же Алиску корчило! Такой муки на ее лице я не видела с детства. Разум вступил в борьбу с практически неконтролируемым желанием заполучить блондина. Но моя утренняя угроза разорвать отношения была еще слишком свежа в памяти. И о моем упрямстве ей тоже было хорошо известно. А значит, вряд ли можно рассчитывать на прощение после очередного проступка. Честно говоря, мне даже стало ее жаль. Но все равно стоило проверить, что для нее важнее. «Тогда мне лучше уйти», — наконец выдавила она. «Ого! Неужели дружба победила? Ты серьезно? Ну да. В этот раз прозвучало тверже. Ладно, тогда ответь на вопрос. Только честно. Тебе он сам по себе нравится или из-за того, что он со мной? Шутишь? Да я на него запала бы в любом случае. Такой экземпляр! Чуть ли не облизнулась Алиса. Ясно. Так вот, ничего между нами нет и не будет. Да и вообще, лично я уверена, что он легкомысленный тип и жуткий бабник, с которым связываться не стоит. А еще он из тех, кто не может долго находиться на одном месте. Скорее всего, завтра его уже здесь не будет. С другой стороны, если он путешественник по мирам, то даже после того, как связь будет разорвана, что ему мешает вернуться сюда независимо от меня? Деньги есть, жилье снимет. Было бы из-за кого возвращаться. Видимо, Алиса рассудила примерно так же. Это уж моя забота. Если ты совершенно точно на него не претендуешь, то я попробую его заполучить. Ну, как знаешь. Лерку бы я отговаривала, опасаясь за ее чувства, а тебя не буду. Ты о своих чувствах и сама прекрасно заботишься. А теперь мне надо кое-что проверить. Подожди тут минутку, ладно? Я почти бегом добежала до угла и заглянула за него. Там никого не было. Эйс и девочка буквально растаяли в воздухе. М-да, загадки множатся. «Никого?» — спросил за спиной голос Алисы. Оказывается, она шла следом. «Как думаешь, куда он так срочно сорвался? К какому-то приятелю? Вроде никто его не звал». Кажется, девочку она не видела. И хорошо, иначе вопросов было бы больше. «Не знаю, но это в его характере. Куда-то срываться, убегать, исчезать. Не помешает еще раз подготовить Алису, что завтра блондина тут может уже и не быть». «Ясно», — беспечно хмыкнула она, ничуть не напуганная. «А откуда он приехал? Из другой страны? Имя такое странное — Эйс. Или это прозвище? Говорит вроде без акцента». «Ну, отлично. И что ей ответить? Врать ужасно не хочется. Придется выкручиваться. Знаешь, я жутко устала. Голова гудит, ноги отваливаются. Денек выдался тот еще. Честно говоря, мне уж не терпится присесть, выпить чаю и отдохнуть. Еще и, уж прости за откровенность, в туалет хочется. Может, зайдешь ко мне? Там мы и побеседуем. Эйс наверняка скоро вернется». Хитрый ход удался. Алиса покосилась на подъезд со страхом. После вчерашнего в мою квартиру ей подниматься совсем не хотелось. «Нет, иди отдыхай. Я лучше тут его подожду. Побеседуем наедине, чтобы тебе не мешать. Сама его обо всем расспрошу. Так даже интереснее». «Отличная мысль. Тогда не буду портить тебе удовольствие. Ну, пока». Наверняка же блондин знает, как работать с такими вопросами, чтобы в любом мире сойти за своего. Вот пусть и выкручивается. Я рассчитывала на спокойный вечер, однако не тут-то было. Едва успела переодеться, как неугомонный блондин постучал во входную дверь. Кстати, надо не забыть показать ему кнопку звонка. Глянув в глазок, я убедилась, что это он. Надо же! И 20 минут не прошло. Пришлось впустить. «Ты что, не пошел гулять с Алисой?» «С чего вдруг?» Искренне изумился Эйс, входя в прихожую. «Мы с ней, конечно, поболтали немного. Пришлось объяснить ей, что к чему. Думаю, она поняла». «Что именно ты ей...» «Стоп! А где пакеты?» Вдруг спохватилась я. «Куда ты дел мои деликатесы? Только не говори, что где-то потерял. Там и икра была, и креветки, и вкуснейшее филе форели, и сыры разные дорогие, и фрукты экзотические. Много всего. Я ж слюной чуть не истекла, когда представляла, как буду все это есть». «А, точно, про пакеты ты забыл. Не волнуйся, я их ненадолго оставил на хранение. Сейчас все будет». Он разулся, подошел к стене и зачем-то в нее постучал. «Дружище, верни пакеты с едой, а то тут кое-кто волнуется за свои деликатесы». В тот же миг в потолке возникла синяя воронка, которая будто мини-торнадо опустилась до самого пола и аккуратно исторгла из себя 6 полных пакетов с продуктами. Закончив, она также внезапно исчезла. «Откуда 6-то?» — только и смогла пролепетать я. 3 было. «Ну, видимо, он еще от себя прибавил в подарок, чтобы ты не беспокоилась. Правда, вряд ли там что-то новое. Скорее всего, просто скопировал содержимое уже имеющихся пакетов». Беспечно отозвался Эйс, заглядывая внутрь. «Да, так и есть. Не волнуйся. Никакой разницы ты не заметишь. Все воссоздано до мельчайших деталей. Для него это расплюнуть. Надеюсь, у тебя есть где хранить такое количество продуктов?»